Глава 8. На протяжении 7 часов инженерная группа перерождения под предводительством главы корпорации занималась демонтажом средних пульсаров и установкой на их место скорострелок СВ-14. Снятые модули Гуран выставил на продажу. Энергетическое оружие у антранцев пользовалось популярностью, так что товар не должен был остаться без внимания. Гурус. Заканчиваю с установкой и наладкой модулей перезарядки для турели ПКО, а я займусь прошивкой модуля точного наведения. Надеюсь, Райкер стащил у вождя именно то, что нужно, а не какую-нибудь программку для пищевого синтезатора. Уставший, но чертовски довольный собой пожилой инженер согласно кивнул и пошел принимать очередную доставку. Модуль транспортного луча то и дело затаскивал в ремонтный док контейнеры с заказанными модулями. «Шади, можешь начинать гласить свои народные песни. Тебе придется заняться демонтажом модуля с истребителей Вассер». Гуран подмигнул сияющему, как медный таз, юному инженеру и уселся на ближайший контейнер. «И давай уже развивай многозадачность, а то определю тебя в технике, будешь короба с боезапасом таскать, да ТО малым кораблям делать». Юноша посерьезнел, уселся в позу лотоса и попытался одновременно связаться с управляющим эскином РТК и находиться в реальном мире. Гуран с интересом наблюдал на потуги юного инженера. Уже через пару минут с него пот катился градом, глаза налились кровью, а ремонтные дроиды двигались словно паралитики, время от времени натыкаясь друг на друга. «Заканчивай этот цирк». Гуран встал с контейнера и с сочувствием посмотрел на парня. «Видимо, инженерное дело — это не твое. Будешь отвечать за перезарядку турелей ПКО, универсальных пусковых установок и истребителей Вассер. Через пару часов должны доставить 5 модулей обслуживания и перезарядки, установишь их на парковочные платформы. К ним же подведешь топливопроводы для заправки малых кораблей. В твоем подчинении будут 4 универсальных дроида Агель-2М». На Шаде жалко было смотреть, каждое слово Гурана словно припечатывало его к земле, выбивая при этом дух. Поникшие плечи, потухший взгляд, от жизнерадостного парня, который привык видеть Гуран, не осталось и следа. Видя, в каком состоянии находится юноша, главкор решил его немного приободрить. «Если тебе лишние 10 тысяч кредитов к окладу не нужны, то я, в принципе, могу поручить это ответственное дело Гурусу. В конце концов, старик опытнее тебе и во время боя не растеряется». Гуран сделал вид, что всерьез задумался над кандидатурой пожилого инженера. «Сам знаешь, в бою каждая минута дорога, а вовремя обеспечить боепитание — это практически полдела сделать». «Я справлюсь». Шади шмыгнул носом, посмотрел на собеседника из-под лобья и расплылся в довольной улыбке. «Да и кредиты мне пригодятся». «Ну вот и молодец, а то распустил нюни как баба». Гуран ободряюще похлопал по плечу новоявленного оружейника и добавил. «Повзрослею же, чтобы я больше недовольства на твоей физиономии не видел». Голос главкора стал жестким, а рука сдавила плечо юноши. «Подведешь меня во время боя, выкину за борт без скафа, а Гурус перед этим переломает тебе все кости. Ты меня понял?» «Понял». Шади сверкнул глазами и с вызовом посмотрел на главкора. «А из этого волчонка выйдет толк». Гуран выпустил руку парня и направился на выход из ремонтного дока. Если, конечно, жуки не съедят его в системе Гермунд. В принципе, пацану помочь можно. Имплант на повышение интеллекта, пару имплантов на увеличение памяти и база многозадачность 3-го ранга сразу снимут все вопросы с адаптацией. Только вот это стоит денег, а он еще прежние вложения не оправдал, так что перебьется, не все коту масленица. Апартаменты встретили Гурана тишиной и спокойствием. Аурис с братом и дочерью Лорана, Азарой проходили обучение. Чаншен активно делился опытом с молодежью, пытаясь хоть как-то повысить их боеспособность. После терактов проводить практические занятия Гуран запретил, поэтому занятия носили чисто теоретический характер. Не успел Гуран выбраться из душа, как Рисах сообщил о запросе связи с антранского линкора Ашбаркус. «Интересно, что этому надменному ублюдку понадобилось от меня на этот раз?» Гуран не спеша облачился в комбез, устроился за рабочим столом и разрешил эскину открыть канал связи. Почти сразу ожил встроенный в столешницу голопроектор, и напротив хозяина апартаментов возникла знакомая физиономия капитана линкора. «Чем обязан?» — сразу перешел к делу Гуран. За последние часы он изрядно вымотался и желал как можно быстрее избавиться от неприятного собеседника, а затем завалиться спать. «Обеспечь доступ досмотровой команде», — заявил капитан с самодовольной ухмылкой. «Настоятельно рекомендую подчиниться. В противном случае твое корыто будет взято на абордаж». Возможно, в других обстоятельствах Гуран испустил бы собеседнику хамский тон и даже пошел навстречу. Однако выходки Варина в совокупности с усталостью заставили взбрыкнуть психику, и главкору понесло. Причина досмотра. «Ты и твоя команда подозреваетесь в терроризме», — снизошел до объяснения Антранец. «В системе объявлено военное положение, это дает мне право досматривать любой подозрительный корабль. Я гражданин Республики Хагдан, принадлежу к касте Лаух и являюсь членом очень влиятельной семьи». Гуран сделал многозначительную паузу, а затем продолжил. «Кто ты такой, чтобы подозревать меня в терроризме и досматривать мою собственность?» Лицо капитана линкора побагровело, самодовольная улыбка исчезла без следа, и из него, как из рога изобилия, полились угрозы и оскорбления. Гуран с хмурым выражением лица дал собеседнику высказаться, а затем неестественно спокойным тоном заявил. «Осторожней с выражениями, капитан. Идет война на выживание, и любые конфликты между союзниками могут привести к непредсказуемым последствиям. Тебе, как военному человеку, не надо объяснять, что война на два фронта – дело очень малоприятное. Дополнительные потери и расход ресурсов, вероятнее всего, ослабят недальновидного союзника как в экономическом, так и в политическом плане». Капитан явно не ожидал такой реакции на свои слова и в недоумении уставился на собеседника. Закончив блефовать и набивать себе цену, Гуран откинулся на спинку кресла и молча ожидал ответного хода от капитана. Первым затянувшееся молчание нарушил Антранец, что-то для себя решив, он заявил. «Не обеспечишь доступ на корабль в течение часа, жди в гости абордажную команду». «Увижу в парковочной зоне перерождения абордажные боты, подорву реакторный отсек», — решительным тоном парировал Гуран. «А перед этим сброшу полсотни пусковых контейнеров ГУМИ 5ТК, уверен, что большинство из них найдет свои цели». Капитан хотел было разразиться очередной серией угроз, но, услышав о торпедах пятого поколения, осекся на полуслове. Ему, как никому другому, было известно, на что способны эти высокотехнологичные убийцы. Гуран воспользовался возникшей паузой и добавил. «Согласно кодексу Лаух, твои слова и действия нанесли оскорбление мне и моей семье. Смыть их я могу только кровью, так что будь уверен, Цой, я сделаю то, о чем говорю». Капитан линкора в очередной раз выругался, не прощаясь, закрыл канал связи. Как только голограмма схлопнулась, Гуран принялся раздавать указания. «Рисах, объявляй боевую тревогу, активируй защитное поле и передай Гурусу, чтобы подготовил к сбросу оставшиеся 5 пусковых контейнеров ГУМИ 5ТК. Пилотам занять свои места по штатному расписанию и приведи систему обороны внутри корабля в боевую готовность». Искин принялся выполнять распоряжение, а Гуран синхронизировал свою нейросеть с управляющим модулем боевых дроидов и отправил одного из механических убийц в реакторную. «Ты всерьез собираешься оказать сопротивление?» Гуран вздрогнул от неожиданности и посмотрел на Варина, стоявшую с чашкой кааса на пороге кабинета. «Чертов коллег, я даже не слышал, как он вошел», — подумал Гуран, а вслух заявил. «Те, кто совершил теракты, уже давно покинули систему. Воякам нужно срочно прикрыть свой зад, и мне совершенно не хочется, чтобы нас всех назначили организаторами терактов в системе Жодерс». «Гуран, досмотр, скорее всего, простая формальность. Тебе не стоило обострять ситуацию. Советую срочно связаться с капитаном линкора и уладить конфликт». Глава корпорации нахмурился и заявил. «Если не заткнешься, окажешься за бортом без скафа. Тебя здесь никто не держит. Если что-то не нравится, убирайся ко всем чертям с моего корабля». Длань вождя ничего не ответил, лишь покачал головой и устроился на угловом диване. Следующие полчаса в кабинете царила гнетущая тишина. Кураж постепенно начал сходить на нет, давая возможность Гурану осознать последствия своих необдуманных действий. Полученные выводы не радовали. Ситуация складывалась патовая, как теперь из нее выбираться он совершенно не представлял. Тишину нарушил эскин корабля. Запрос связи с антранского линкора Ашбаркус. Какие будут указания? Гуран собрался с духом и разрешил эскину открыть канал связи. Вместо капитана линкора напротив Гурана возникла голограмма Ашкамази. «Мое имя Аш-Шархан», — представился разумный рептилоид. «Я советник императора Харбак Арама. У тебя есть вещь, которую я готов выкупить, назови свою цену». Гуран опешил от такого развития событий, он понятия не имел, о чем говорит Ашкамази. Однако до него быстро дошло, что вся эта затея с досмотром была затеяна исключительно ради этой самой вещи. Видимо, угроза Гурана взорвать перерождение вынудила Аш-Шархана пойти на прямые переговоры. «Уважаемый Аш-Шархан, я не имею понятия, о какой вещи идет речь. Буду очень благодарен, если ты прояснишь суть вопроса». Ашкамази недовольно зашипел, но все же снизошел до объяснений. «Ты купил у террористов большой антранский транспорт с идентификатором ПАНИС. Им владел член моего гнезда. Среди его личных вещей должна быть священная книга, я готов у тебя ее выкупить». Отрицать очевидное было глупо, и Гуран согласился обсудить условия сделки при личной встрече. Местом встречи он объявил перерождение. Ашкамази спорить не стал, пообещал прибыть на среднеаширский транспорт через полчаса и закрыл канал связи. Закончив беседу, Гуран встал с кресла и обратился к бывшему диверсанту. «Поднимай свой зад, мы идем в ремонтный док, прикроешь меня, если что». Варин возражать не стал, дождался, пока Гуран отправится на выход из апартаментов, и последовал за ним следом.